Бреслау. Воскресенье, 10 января 1937 года. Без четверти 8 вечера. Мокку не слишком нравился пастор Бертольд Крэпс, который по приглашению Карен гостил в их доме примерно раз в месяц. Пастор был проповедником по призванию и не только на амбоне собора святого Павла, но и, что гораздо хуже, за чашкой травяного чая с дрожжевыми булочками с корицей. Карен, которая была евангелисткой, в отличие от католика Эберхарда, приходила с утреннего богослужения в отдаленной церкви в приподнятом настроении, в деталях пересказывала своему мужу все главные положения и риторические фигуры, которыми пастор Крэпс пересыпал свою проповедь. Эта восторженная экзальтация, особенная информация о том, что пастор по-прежнему остается холостяком, заставили Мокка заинтересоваться Крэпсом. Во-первых, он проверил его досье в полиции. Во-вторых, заставил себя однажды встать пораньше и тайно отправился в собор святого Павла понаблюдать за пастором. Проверка не принесла результата. Никаких упоминаний пастора Крэпса в полицейской картотеке не было. А вот поход в церковь имел для Эберхарда решающее значение. Когда он увидел низкорослого худого человечка, который отчаянно приклеил к лысине остатки крашеных волос, чувство ревности исчезло без следа, а супруга получила от Мока согласие на приглашение пастора в их дом, о чем она долго и безрезультатно мечтала. Тогда-то Эберхард и совершил ошибку, потому что вместе с первым посещением пастора Крэпса он оказался в тисках бессилия. Не знал, как поступать, когда гость благоговейно входил в их гостиную, усаживался в кресло, клал Библию на сведенные колени и громким звучным голосом начинал метать молнии. Главное, что острой критике он подвергал все то, что Мок считал нормальным и правильным. В употреблении алкоголя и мяса видел пастор Крэпс прямую дорогу к вырождению тела и духа, в курении табака и питье кофе — самоуничтожение, а в занятиях спортом — борьбу с телесными искушениями. Счастливое исключение проповедник делал для сластей, а необходимость их употребления подтверждал какой-то цитатой из Второзакония. Эберхард, под огнем критики, которую рассматривал как атаку на него лично, просто не мог находиться в собственном доме. Закуривая сигару, ощущал себя преступником, когда потягивал кофе — дегенератом. Тем не менее, он уклонялся от любых дискуссий, отвечал односложно, за что потом жена упрекала его в демонстративном неуважении к столь мудрому человеку. Эберхард очутился в тупике. Он не хотел ранить чувств Карен, которая рядом с пастором духовно расцветала, и не мог сделать того, чего ему очень хотелось, то есть грубо и однозначно прервать его морализаторские выводы и выставить за дверь. Приходилось сидеть за жидким чаем без курева, ковыряться вилочкой в торте и считать волосы, приклеенные к лысине пастора, и удары напольных часов, отбивавших четверти часа. Сейчас искусное изделие шварцвальдских мастеров от фирмы Кеннингера пробило трижды, напомнив, что ровно через четверть часа в их гостиной появится ходячая безошибочность. Марта Гочел поставила на стол чайный сервиз, пирожные и чайник. Карен смотрела на Эберхарда с улыбкой и прибавила звук. По радио передавали венские вальсы. Тут зазвонил телефон. «Может, это пастор Крэпс?» — сказал Эберхард. «Может быть, он хочет отменить визит, так как должен покрасить отросшие волосы?» «Ах, Эбби, ты просто нудный в твоей неприязни к пастору!» Карен не смогла спрятать улыбку. Эберхард вышел в переднюю, селся у аппарата и поднес трубку к уху. «Добрый вечер, герр-капитан», — говорит криминальный обер-секретарь Зойферт, — услышал он. «Добрый вечер», — буркнул Мок в трубку. «Вы, наверное, звоните сообщить мне, что не сумели составить рапорт». «Не совсем так, герр-капитан. Докладываю, что мы с моими людьми опросили 742 таксиста и 350 извозчиков. Ни один из них не вез в новогодний вечер ни с одного из вокзалов никакой девушки. «Зачем мне ваши цифры, Зойферт?» — спросил Мок, прикуривая последнюю папиросу перед приходом особого гостя. «Я хочу знать, всех ли таксистов и извозчиков нашего славного города вы опросили о том, везли ли они Анну к Варшавскому двору. Всех, а не скольких?» «Я стараюсь быть точным», — обиженно парировал Зойферт, «потому что слышал, что точность вы цените превыше всего. Всех таксистов. А извозчиков почти всех, остались двое. Извозчик номер 36 и номер 84. Оба часто стоят у центрального вокзала. Этих я не успела просить, сделаю это завтра. У меня есть их адреса из реестра извозчиков». «Не надо, Зойферт», — сказал Мок сладким голосом, и, зная, что Карен слушает радио, быстро добавил: «Я сам этим займусь. Вы хорошо проделали большую часть работы. Больше 1000 человек в течение недели. Неплохо, Зойферт, неплохо. Диктую вам эти адреса». Мок, не говоря ни слова, положил трубку, отодвинул телефон и стал надевать пальто и котелок с такой скоростью, словно его кто-то торопил. Вошел в гостиную, поцеловал жену. В ее глазах заметил разочарование. «Надо, лягушонок, обязан!» Прервал все протесты. «Такая работа, к сожалению». Пастору Крэпсу, который как раз поднимался по ступенькам, поклонился очень галантно.